и оставил меня в замешательстве одного. После этого я до смерти Распутина никогда не играл, хотя оставался владельцем карточных клубов. Также я не играл на скачках и сберегал этим много денег и времени. После его смерти прекратилось действие странного гипноза, и я начал опять играть. Распутин рассказывал, что таким же образом он заставил Николая бросить пьянство. Как известно, царь был большой любитель выпить. Почти всегда царь был абсолютно трезвым только по утрам, примерно до 10 часов. После этого же он всегда был в опьянении. Временами он напивался почти до потери сознания. И на полковых праздниках офицерам обычно приходилось его выносить к автомобилю. Вообще, по отношению к Николаю, Распутин играл роль няньки. Он вмешивался в интимную жизнь всей царской семьи. Временами, уже с самого детства, у царя были заметные отклонения от нормальной половой жизни, что очень плохо влияло на нервную систему. Распутин обращался с царем как с мальчиком. Он покрикивал на царя, бранил его и командовал, а царь стремился поступать по его указаниям, совершенно не обижаясь на Распутина. Я неоднократно спрашивал Распутина, почему он не может совершенно излечить царя от пьянства. Он всегда ограничивался запретом алкоголя царю на 2-3 недели, но не больше, чем на месяц. Распутин отвечал мне на это весьма неохотно или совсем уклонялся от ответа, что оставляло впечатление, что не в интересах Распутина было освободить царя совершенно от его недуга. Слабости царя Распутин умел использовать, они давали ему возможность держать в руках всю царскую семью. Очень часто царь торговался с Распутиным, на какое время тот должен был запретить ему пить. Обычно Николай просил о сокращении срока. Когда Распутин назначал один месяц, государь старался сократить срок до 2 недель. Запрет давался иногда в письменной форме, особенно тогда, когда царь отправлялся на более продолжительное время в ставку. Распутин требовал от царя в ставке полного воздержания, но освободить царя совершенно от запоя и других его слабостей не было в интересах Распутина. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Витте ищет протекции Распутина. Однажды позвонил ко мне граф Витте и просил приехать к нему по одному доверительному делу. Я был сильно заинтригован. Хотя я и знал Витте давно, но в последние годы я не видел его. Немедля поехал к нему и был весьма любезно принят. В осторожной форме граф просил меня, может ли он мне довериться и быть спокойным, что разговор останется в секрете. У него имелся план, который может оказаться весьма интересным для еврейского народа, а ему известно, что еврейский вопрос очень близок мне. Это введение меня подкупило, и я обещал графу никому не передавать содержание нашей беседы. «Я считаю необходимым, — сказал Витте с выразительным взглядом, — чтобы вы меня свели с Распутиным». Наступила пауза. И он старался выяснить, какое впечатление на меня оставило его желание. Я уже привык, что высокопоставленные особы старались использовать для себя влияние Распутина, и поэтому предложение Витте меня нисколько не удивило. Я согласился его свести с Распутиным, и мы обсуждали, каким путем это осуществить. Я предложил ему сперва добиться расположения Распутина, с чем он вполне согласился. Посредницей для этого должна была быть использована графиня Витте. Она удовлетворяла ходатайство просителей, посылаемых к ней Распутиным. Мы условились, что просители будут Распутиным посылаться просто к мадам Матильде, не упоминая ни титула, ни имени, и предполагали, что удовлетворенные просители будут возвращаться с выражением благодарности к Распутину. Это должно было, по нашим предположениям, оставить благоприятное впечатление на Распутина и его настроить в пользу Витте. Я считал целесообразным найти скрытую квартиру, в которой Витте и Распутин могли бы встречаться совершенно незамеченными. Витте согласился и на этом. Он имел ту же мысль,